«Учту», — согласился молодой человек, сворачивая в ближайший внутренний дворик колодец, на который центральная часть культурной столицы империи была дюже богата. Девочки не сплоховали, умудрились повторить маневр охраняемого объекта таким образом, чтобы не упустить его, нарушив тем самым контур защиты. Далеко вглубь петербургских дворов Влад забираться не стал, его вполне устроила монументальная металлическая урна у ближайшего подъезда. «Стоп, машина!» – негромко скомандовал он. Девушки, уловив тон, послушно замерли, равно как и нагнавшие основную группу Макса и Еремей. Буравин же, несколько секунд потративший на изучение конверта, неожиданно смял его в руках. Ладони вспыхнули жаром, сжигая качественную дорогую бумагу в пепел. Да, со стихиями у Буравина было слабо, но уж на такое простое действо сил его хватить было должно. Собственно, и хватило. Дождавшись, пока весь договор обратится в пепел, молодой человек методично стряхнул останки договора в мульду и принялся оттирать руки протянутым Анечкой платком. «А ну, прекратить непотребство!» — воззвал к разуму барона резкий командный голос, мигом напомнивший парню его первого сержанта в учебке в те годы, когда он был совершенно счастливым и беззаботным Вовкой Колчаковым. Охрана среагировала мгновенно, бойцы рассредоточились, разделив сектора, и замерли, готовые к устранению любой угрозы. «Как ведете-то себя, господин?» — упрекнул Буравина здоровенный мужчина с окладистой бородой и в фартуке дворника. В руках у неожиданного гостя находилась метла, и, казалось, что возмущение страшным проступком барона столь велико, что он готов в воспитательной беседе прибегнуть к своему инструменту по наведению чистоты и порядка, крепко зажатому в левой руке. На вид серьезный человек, сокрушенно покачал головой мужчина. «А я к дитя бумагу полите, да мульды поджигайте». «Ну, что ж вы так?» Влад не сразу нашел, что ему ответить странному гостю. Вообще-то, с точки зрения местной иерархии, полагалось убить. Наверное, Владимир тут еще не очень разобрался. Во всяком случае, такой поступок сильного осуждения в высшем свете не вызвал точно. Шаг вперед сделала Анечка. Юи же просто замерла на месте, лениво поглядывая пришельца взглядом кошки, заприметившей беспечного воробья прямо возле своего носа. «Не загорится», — ровно ответил Влад, все так же очищая платочком руки. «Ну, смотрите, ваш благородь», — пригрозил узловатым пальцем дворник и тут же закричал. «Эй, чего-то удумали?» Но это уже не им, а стайки парнишек и девчонок, с энтузиазмом несущихся по каким-то своим делам. Влад только вздохнул. С одной стороны, каких только психов в этой жизни не бывает, а, с другой, до Зимнего не больше 10 минут пешком. Так что тут можно смело утверждать, что большая часть коллег всего бородатого мужичка на охранку и канцелярию пашет в том или ином виде. Лучше не связываться. У него под курткой был некий предмет в ладонь длиной и шириной в 2 пальца, негромко сообщила Юи бесстрастным голосом. Судя по моторике, он явно готовился его применить. Барон с интересом посмотрел на племянницу, которой просто по долгу службы было необходимо разбираться в таких тонкостях. Несколько раз его рука дернулась примерно таким образом. Девушка продемонстрировала. Из такого положения очень удобно выхватить что-нибудь из-под фартука. Например, жезл-парализатор, подхватила Анечка, также оценив моторику и поведение местного блюстителя чистоты двора и нравов. Почти уверена. Парни промолчали, они не слишком приглядывались к дворнику. В их задачу входило наблюдение за подходами, чтобы никакой вражина в тыл не ударил, пока повелитель метлы проводит свои воспитательные беседы. «Что теперь?» — поинтересовалась защитница, кивнув в сторону мульды, над которой таки поднимался легкий дымок. Но и Буравин не соврал. Он чувствовал, что огонь, частичку которого он выпустил из своих рук, уже выполнил свою миссию и потух. Он не разгорится вновь. «Кто знает город?» — поинтересовался Влад, рассматривая свое воинство. Подняли руки Анечка и Еремей. Буравин достал из кармана аккуратно сложенный листочек и развернул его. На бумаге женской рукой был выведен адрес. «Представляем, где это находится. Примерно». Разом кивнули защитница и охранник. «Прекрасно», — кивнул своим мыслям Влад. «В таком случае, Максим, Еремей, вы отправляетесь в гостиницу, забираете Лику, после чего подъезжаете сюда». Парни разом кивнули. «Чтобы не задерживаться, можете заранее связаться с ней». Еще один синхронный кивок стал ему ответом. «Вот и прекрасно», — кивнул своим мыслям молодой человек. «Отправляйтесь». «А мы куда?» — поинтересовалась Анечка, в отличие от Юи, не потерявшая любопытство, вернее, не научившаяся его тщательно скрывать. «Туда же», — ответил Влад негромко, — «но прямо сейчас». Бум! Цветочная ваза улетела в стену, разлетевшись осколками в брызгах воды по всей комнате. Несколько тюльпанов, поставленных исполнительной служанкой лишь сегодня утром, переломанными тростинками валялись на полу. «Ща-ща, щенок!» — шипел Торопов, переворачивая пинком воды журнальный столик. Чашка горячего кофе улетела на дорогой диван из тончайшей кожи. Это расстроило целителя еще больше. Буйствовать он собирался в меру, без особых разрушений, которые так затратно исправлять. «Вот сволочь!» — выдохнул Василий Ярославович чуть спокойнее. По всему выходило, что сегодня лимит разрушений он уже слегка превысил. «Эй, кто там?» — рявкнул он, с сожалением наблюдая, как темное пятно растекается по светлой коже. «Я здесь, господин». Верная служанка, как всегда, была готова исполнить любое пожелание целителя. «Свистни посыльного», — бросил старик раздраженно. «Сию секунду», — поклонилась молодая еще девчушка, вот уже третий год работавшая у целителя. Да, характер у Торопова был не сладкий, но и хорошего в работе напрямую было немало. Он оплачивал все неудобства, следил за здоровьем своей собственности. Ну а девственность перед увольнением и восстановить можно будет. И, если и не Василий Ярославович этим займется, то скопленных денег вполне хватит на целителя ранга поменьше. Сам старик подобрал с дивана чашку из-под кофе и взвесил ее в руке, задумчиво глянув на стену. Однако разум возобладал. Дороговато выйдет так каждый раз переживать. Потому он аккуратно бросил посуду прямо в центр крупного пятна. Хуже все равно не будет. Сделав короткую дыхательную гимнастику, он направился к рабочему столу, на ходу прикидывая, что именно хочет написать в своем послании. К тому времени, как прибыл мальчишка-курьер, он уже закончил. «Доставишь на Лиговский», — коротко бросил он, собственноручно протягивая пацаненку небольшой конверт. «Заведение «Алая фея». Мальчишка разом лицом побледнел. Очень уж ему не хотелось отправляться на печально известную Лиговку. Да, не всякий житель северной столицы знал, где находится самая большая скупка краденого и самые злачные заведения города. Однако ни один старожил без веских на то причин не катался на проклятую Лиговку. Домой можно было легко вернуться без кошелька, а то и без жизни. Глава 28. «Добрый день, Айлона дома?» Невысокая, но очень ладно сложенная женщина окинула Буровина взглядом Влада с головы до ног, подозрительным. Парень прекрасно знал, что совсем недавно она справила 42-й день рождения, но выглядела она не старше 25, да и вряд ли могло быть иначе при всех талантах ее дочурки. Подозрительность ее тоже была понятна. Семья Ромашкиных который день уже сидела то ли на пороховой бочке, то ли на чемоданах. Простолюдинам тягаться с примой, приравненным к аристократу, очень непросто. Особенно после того, как ублюдочный старик уже раз намекнул о последствиях поспешных решений через своих эмиссаров со скверными характерами, извращенными моральными принципами и практически полным отсутствием мозгов. «Игорь!» — крикнула женщина звонким и чистым голосом, не сделав и малейшей попытки распахнуть перед гостями двери. Впрочем, барон пока не настаивал, Юи, как всегда, сохранял ограничащее с фатализмом безразличие, а с Анечкой молодой человек по пути провел воспитательную беседу. Дважды. В общем, недовольства не испытывал никто. «В чем дело, Вика?» — строго спросил мужской голос откуда-то из недр дома. Сам глава семейства появился секунд через 30. Двигался он как-то грузно и не совсем естественно. Словно каждый шаг давался ему с трудом. «Кто вы?» — хмуро поинтересовался здоровенный бородатый дядька с руками молотобойца, окинув гостей взглядом сверху вниз. Иначе ему при двухметровом-то росте было сложновато. «Добрый день», — терпеливо повторил Влад. «Я хотел бы увидеть Илону». «Хорошо, что парней за Ликой отправил», — решил он. Девушки за его спиной вид имели весьма мирный, пусть в исполнении Анечки, еще и чуть надменный. Только этот факт не позволил представителю Ромашкиных захлопнуть дверь прямо перед носом названных гостей. «Это не ответ на вопрос», — констатировал глава семейства, поглядывая в сторону начала улицы, туда, где только что раздался резкий визг тормозов. Кажется, кто-то стремился помешать вот уже практически наметившимся переговорам своим внезапным появлением. «Владимир», — коротко представился парень, — «барон Буровин». Времени оставалось все меньше. Не они одни прибыли сегодня к небольшому двухэтажному дому на окраине северной столицы, чтобы навестить гостеприимное семейство. Однако молодой человек до сих пор пытался сохранить хотя бы налет вежливости в беседе. Очень не хотелось бы начинать знакомство с грубости. Тем более, Парень собирался сделать им предложение и очень надеялся, что Ромашкины примут его по доброй воле. «Вы, должно быть, Игорь Юрьевич, верно?» – продолжил молодой человек, старательно не замечающий трех автомобилей, набиравших скорость метрах в 200 от них. Отчего-то он был уверен, что остановятся они совсем неподалеку. «Верно», – кивнул тот, все еще сомневаясь, стоит ли пускать в дом незваных гостей. Влад вздохнул и указал пальцем в приближающую кавалькаду. «Готов биться об заклад, что это по вашу душу», — мирно произнес барон. «Из дома обороняться будет чуть удобнее». Анечка не позволила себе фыркнуть, зато расстегнула модный дамский пиджачок, демонстрируя револьвер. Племянница же привычно происходящему значения не придала. Ей было все равно, когда именно вступать в схватку. Ее собственный кодекс чести обязывал быть готовой всегда. «Проходите», – буркнул мужчина и отступил в сторону. Неизвестно, что именно сыграло большую роль. Тот факт, что с гостями защитников дома становилось ровно в два раза больше, или же отсутствие собственного револьвера, что мог бы послужить аргументом для отказа вооруженных гостей. «Благодарю», – кивнул Влад, делая шаг первым. За ним привычно шмыгнула Юи. «Шугани», – попросил он уже готовую шмыгнуть в дом Анечку. Та неторопливо достала оружие и, ничуть не таясь, вытянула руку в сторону уже затормаживающих авто. Бегло отстреляв три патрона, она переступила порог дома и прикрыла за собой дверь. «Что? Что происходит?» – взвизгнула Вика, прикрывая голову руками. «Старинная традиция, Вероника Павловна. Естественно, у Буровина имелось досье на родителей Илоны. Это какая?» – хмуро поинтересовался хозяин дома. «Если кто-то, не успев представиться, с размаху бьет в лицо, то он обязательно имеет на это право. А ты имеешь?» – хмуро поинтересовался Игорь, на некоторое время позабыв, что перед ним, вообще-то, благородие с собственной персоной. Влад на это внимания не обратил, а в ответ на вопрос лишь плечами пожал. «Ну, пока разберутся. В общем, немного времени у нас есть». Послышался поспешный топот девичьих ножек по лестнице. «Мам, пап!» – крикнул знакомый голос. «Что происходит?» Однако ответ она получила гораздо раньше, чем кто-то из родителей успел рот раскрыть. «Ой!» – воскликнула Илона, замерев и прикрыв ладошкой рот. «Ты, я», — согласился Буровин, улыбнувшись, но тут же потешно нахмурился. «Ты заставила меня страдать, я пришел мстить». «Ой», — воскликнула Вика, повторив движение дочери. «Ох, простите», — повинился Владимир. «Это все мое чувство юмора не слишком уместное, да, но я ведь и впрямь страдал, и это было правдой». Он до сих пор помнил ту боль, с которой его тело вновь училось ходить при помощи целительницы. Девочка же, всхлипнув, сделал три шага вперед и крепко обхватила барон в районе груди. «Ах!» – протянул тот, револьвер больно врезался в ребра, однако и вырываться не стал. «Всегда приятно, когда кто-то тебе искренне рад. И, похоже, не только потому, что ты появился кавалерией из-за холма. Прошу простить, ваше благородие». Виновато всхлипнула девушка секунд через 30, разомкнув объятия и отступив на шаг. «Ладно тебе, Илона», — махнул рукой молодой человек. «Договорились же, просто Влад. А они там к штурму готовятся», — невзначай протянула Анечка, сквозь окно наблюдая за шевелением у машин. То ли и впрямь предупреждала, то ли приревновала слегка. Юи насмешливо покосилась на защитницу. Кажется, ей в голову пришла та же мысль. «Принял», — коротко отчитался барон, посерьезнев. «Илона, Игорь Юрьевич, Вероника Павловна, вам следует принять решение». И, увы, довольно быстро. Звон насыпавшегося на пол стекла подтвердил слова Буровина. «Что там?» – бросил он, не оборачиваясь. «Развлекаются», – тут же ответила Анечка. «Кажется, им не понравилось, что за ними кто-то наблюдает через кухонное окно. Ну и ты развлекись», – посоветовал Влад. Бах, бах, бах. Еще три выстрела заставили семейство Ромашковых вздрогнуть. «Попрятались», — удовлетворенно констатировала защитница. «Даже не убила никого», — отметила Юи, не слишком понимая столь нежного отношения к врагам. «Так команды не было», — тут же возмутилась Черновласка. Буровин возвел глаза к потолку. «И за что мне?» — начал было он, но тут же спохватился, вновь глянув на семейство. «Решение. Я предлагаю вам перебраться в баронство Буровиных. Для Илоны найдется интересная работа по специальности. Вам выплатят подъемные. На первое время хватит». Мужчина и женщина покосились на дочь. Та не смело улыбнулась и кивнула. «Мы готовы», — к удивлению парня тут же откликнулся мужчина. Секунды две ему понадобилось для того, чтобы понять, чем именно может быть вызван столь радикальный ответ. «Сильно достали?» — поинтересовался он. Отец целительницы поморщился словно от зубной боли. А вот барон припомнил, что глава семейства слегка хромал, когда пропускал в дом гостей. Да и до двери он дошел не так быстро, как мог бы. То есть, похоже, перелом. С учетом родства с Илоной можно смело утверждать, что весьма сложный и недавний. Они уже приходили напомнить, что по договору Илона должна. Договор, убитым голосом выдохнула его жена. Исполнение по нему чертов Прима имел право потребовать в любой момент, и от этого просто так не скроешься. Уничтожен, коротко кивнул Влад. Общий выдох стал ему ответом. По лицу Илоны и ее матери покатились слезки. «Так вы согласны?» – уточнил Буровин. «Да, конечно», – кивнул за всех глава семейства, которого, похоже, уже так допекло, что он готов был уехать отсюда куда угодно, лишь бы защитить свою семью. Тем более ублюдки, ломавшие ему раз за разом ногу арматурой, пообещали в следующий раз прийти к его жене. «Прекрасно», – выдохнул Влад. «Тогда, Илона, готовься». Девушка удивленно вскинулась, забыв про слезы. «У тебя скоро экзамен, так что вспоминай все, что помнишь по зельям. Принимать будет самая настоящая травница». «Ой», – отреагировала на новость девушка, но тут же согласно закивала. «А что собираетесь делать вы, ваши? Можно просто Владимир или Влад?» Привычно отмахнулся парень, и тут же добавил, кивнув в сторону двери. «Пойду договариваться. Говорят, у меня неплохо получается. Подъем». Рев бригадира ударил по перепонкам со злостью молота по наковальне. Короткая команда заставила Толяна, серым покрещенного, поморщиться. Они нормально так вчера посидели. Наверное, последняя бутылка была лишней на бригаду. А ведь главное, как первые четыре хорошо пошли. «Ска», недовольно протянул он, кинув мутный взгляд на крепыша с переломанными ушами и, похоже, мозгами. Казалось, что кто-то некогда продырявил черепную коробку бригадира по прозвищу Стив, и теперь он мог лишь крушить и ломать. А уж что, тому вообще все равно было. Именно поэтому, едва дело доходило до базара, крепыш делал шаг в сторону, уступая роль переговорщика серому. Еще только 8, попытался отмазаться от чего бы то ни было раньше, чем его заставит это самое исполнять, Толян. Вечера, ехидно бросил Лом, пьянку накануне пропустивший, а потому держащийся бодрячком. «Ну, сам виноват», — говорили ему, — «не женись». Впрочем, сам боец своему новому статусу был вполне рад. «Встать, мля», — рявкнул Стив. Он вообще не обратил на реплики бойцов никакого внимания. Его мозг просто не способен был обработать столь интенсивный поток информации. По машинам больше никто не спорил. Когда крепыш включал командира, никто не возражал. Ведь, как уже говорилось, ему было вообще пофиг кого ломать. Задачу до них доводил сам пахан Гвоздь. «Выдвигайтесь на адрес», — рявкнул он раздраженно, сунув мятую фотокарточку с несколькими строками на обратной стороне в руки серому. Бригадиру он столь сложных вещей не доверял. «Эту, сюда. Остальным объяснить, чтобы не рыпались». Стив ощерился. Разве что слюна с клыков не покапала. Он понял, что работа по профилю. Гвоздь же, худощавый мужчина с узким лицом, показал кулак Толяну. Типа, следи за этим МММ-чудаком. А то тупоголовый орангутанг между точками взять и привести много чего натворить мог. А товар нужен был целым и невредимым. Желательно, даже не поцарапанным. Ну, тут уж как пойдет. Серый понятливо кивнул. Он прекрасно знал о родстве крепыша и сестры пахана. А ничего, район, прокомментировал он уже через час, едва старый седанчик гешпанского производства завернул на улочку, вдоль которой выстроились низкорослые дома. Не самый бедный район, но и не самый богатый. Тихо тут, спокойно было, до их появления. Это че за черти, бросил лениво молодой подкова, цыкнув зубом. На пороге их дома стоял прилично прикинутый парнишка, в окружении двух леди. В смысле, леди, аккуратных и надменных, а не тех, что привык снимать Толян за трешку на всю ночь. «Заходит», — прокомментировал очевидная подкова. «На душу гонуть, но шугануть, похоже, решили именно их. Способом простым, проверенным, а, главное, надежным. Из машины», — рявкнул Толян на автомате, заметив знакомое по армейскому прошлому движение. Водила дал по тормозам. Он прекрасно знал, что старший по пустякам шухерить не будет. Серый не стал ничего объяснять, вывалившись с переднего пассажирского кресла седана и тут же перекатившись к двигателю и колесу. Авто, так себе защита. Но если лучше нет, то ладно. Три выстрела громыхнули на тихой улочке. И все снова стихло. Все живы, — крикнул бандит. Оказалось, все. Незнакомка просто обозначила намерение. «Вот, ска!» — решил он, благоразумно свое укрытие не покинув. «Ска!» — раздался неподалеку рев Стива. «Этот-то как раз вырвался на оперативный простор. Да я вас!» — следом за криком последовал и звук разбитого стекла. «Он что, камень кинул?» — тупо спросил растянувшийся неподалеку Подкова. «Ложись!» — заорал во всю глотку Толян. И снова выстрелы. Перекличку пришлось проводить по второму кругу. Вновь никто не пострадал. Пока суть до дела, кажется, кто-то решил покинуть дом. «Идут», — предупредил голос слева. Серый аккуратно выглянул из своего укрытия. Стремительной походкой, в которой было куда больше от зверя, чем от человека, к ним приближался тот самый парнишка. С противным скрипом отлетела в сторону машина Стива, буквально отброшенная нечеловечески сильной рукой. «Мак», тут же дошло до бойца. «Это ПЦ». Пришла тут же следующая мысль, однако размазывать их в тонкий блин никто не стал. Напротив, одной покореженной машины вполне хватило, чтобы одаренный продемонстрировал свои силы и сорвал накопившееся раздражение. «Эй, вы!» – пророкотал низкий басовитый голос, какой совершенно точно не мог принадлежать человеку. «Кто тут хочет пообщаться?» Серый поднялся. Почти сразу же, лишь задержался, чтобы подать знак парням у второй машины. Те понятливо кивнули и тут же навалились на неугомонного Стива. Тот, конечно, будет в бешенстве, когда вырвется, но этого еще предстояло дожить. Сейчас он думал об одном, как увести своих людей. Толян выпрямился. Перед ним стоял молодой человек со странными глазами. Их словно пересадили от лесного хищника обычному человеку. От чего-то сразу появилось желание отвести взгляд. «Ты хотел поговорить?» Уже куда более спокойным голосом спросил парень. Толян в такие моменты соображал очень быстро, а потому почти мгновенно вскинул палец в сторону поворота. «Они!» Буквально заорал он из страха, что зверь в обличии человека может его не услышать. Однако парнишка только усмехнулся, наблюдая за тем, как на тихую некогда улочку заворачивают еще с пяток машин. Окинув насмешливым взглядом напуганного бандита, он вновь сосредоточился на новых переговорщиках, не забывая закатывать рукава. «Ну что ж, мы подождем», — жестко усмехнулся парень. А вот Серый от чего-то решил, что он уже всего дождался. Остался только один вопрос. Рад ли он этому? Глава 29. Глава 28. «Нормально буровите», — решил бандюга от вновь прибывшей команды. Он же, похоже, был и ее лидером. Во всяком случае, именно этот человек первым шагнул в сторону переговорщиков. До перевернутой машины ему дела, как бы и не было. Во всяком случае, марку он держал вполне убедительно. Мол, чего мы тут не видели, и не таких видали, и не таких бивали. Буровин с замечанием был готов согласиться. Правда, с оговорочкой, ничего еще не закончилось, только прервалось. Например, для того, чтобы узнать у очередных гостей, какого хрена им надо и когда они собираются восвояси. Однако задать свои вопросы барон не успел. Его самым возмутительным образом перебили. Тот самый придурок, что швырнул булыжником в дом Ромашковых. Его счастье, что Анечка, девушка добрая и трепетная, а потому сразу же наказывать негодяя не стала, без приказа. «Фома, ты что ли?» – оживился здоровяк с переломанными ушами, вырываясь из объятий своих же коллег. Кажется, те вполне разделяли мнение барона насчет мыслительных способностей своего товарища. Впрочем, узнавание их весьма обрадовало. Теперь их общие силы увеличились раза так в три. «Стив!» Протянул довольно лысый детинушка в куртке из толстой кожи. «Давно не секлись, утеклец ссылочный». Попытался было вставить свои 5 копеек было первый переговорщик, попытавшийся тонко намекнуть на толстые обстоятельства. Возможно, он хотел обратить внимание братанов на перевернутую машину, и что виновник всего художества до сих пор стоит здесь. Однако барон резко рукой махнул. «Тихо ты», — пояснил он свою позицию. «Не мешай, не видишь, не виделись давно люди». Мужик, у которого в глазах плескались хоть какие-то признаки интеллекта, сдулся и больше вмешаться в ход событий не пытался. Очень уж ему не понравилось, что парнишка перед ним никакого беспокойства по поводу их неожиданного усиления не испытал. Напротив, в его глазах, ныне вполне человеческих, читалось искреннее любопытство. Серый очень надеялся, что вызвано оно неизвечной проблемой. «Где ж мы всех вас хоронить-то будем? Ты че тут?» Поинтересовался Фома минуты через 3 объятия и разговоров в стиле «че да как». Взгляд его притом потяжелел. Мол, если за моим, то уж прости, хоть и коришь ты мне, а наказ пахана исполнить а ты да должен. Я за девкой, все в том же тоне отмахнулся Стив. В его голову даже не пришло, что если у них со старым приятелем цель одна, то он может тут слечь гораздо раньше, чем начнется схватка с защитниками дома. Взгляд лысого чуть оттаял. Целительница ему не нужна была совершенно, а у меня наколка была, что тут фрейрок один подкатить должен, обозначил свой интерес бандюган. Он со своим шахером чужой махер рушит, перетереть бы надо, походу, в порошок, оценил заход Влад, окидывая взглядом слегка прифигевших бойцов первой команды. Слышь, а у вас тут чего? Окинул взглядом поле боя Фома. На третий день соколиный глаз заметил, что в камере только три стены и машина перевернута, оценил Владимир. Впрочем, через секунду боец второй команды чуть реабилитировался в глазах барона. Пробитые пулями стекла он заметил без всякой подсказки. Скорее всего, он заметил эти тревожные для человека, понимающего признаки, гораздо раньше. Просто виду не подал. Из форсу. Ценится подобное в среде братков. Мол, мне и море, и яйца по колено, и все такое прочее. Так этот, махнул рукой Стив в сторону молодого человека. Тот только головой покачал под внимательным взглядом Фомы. Как грубо, барон Буравин, Владимир Сергеевич, позвольте представиться, и извольте обращаться ко мне согласно уложению. А почему бы и нет, собственно, четность вообще штука классная, особенно, когда полностью совпадает с твоими интересами. Кто-то в толпе, исключительно во второй, откровенно заржал от подобной самопрезентации, однако прибывшие раньше веселье что-то пока не разделяли. Так, посуровил лысый детинушка, ну так я за тобой, а представиться? Грустно покачал головой Влад, разочарованный столь хамским отношением к банальным правилам вежливости. Сел в машину и поехали. Не обратил на укор внимания Фома. Правда, сам с места не сдвинулся. Напрягала его поляна с первых секунд. Вот только виду подавать среди молодых волчат нельзя. Классический Акела промахнулся. Выйдет. Власть же теряется быстро. Чуть проявил слабость. И вот уже новый претендент на место вожака пытается перегрызть тебе глотку. Куда? Поинтересовался парень лениво. Зачем? А мне оно надо? Ему действительно интересно было, кто этот так жаждет его тела, что аж зудит. Отчего-то он полагал, что пообщаться со столь настойчивым человеком стоит всенепременно. Вот только не в качестве пленника, а на своих условиях. Садись, фрейрок, цыкнул лысый. Там объяснят. Барон даже не шелохнулся. Просто лениво пожал плечами. Что значит могло вообще все что угодно, и все же интересуют альтернативы, негромко произнес он, взгляд детинушки заледенел, ясно, протянул парень, прекрасно понявший, что банд попросту не понимает, что именно от него хотят, а потому перефразировал фразу куда понятнее, если не сяду, то че, тебе лет-то сколько, малый, поинтересовался тот с усмешкой, однако ответа дожидаться не стал. Что твой немец из тумана? Он вынул ножик из кармана. Блеснуло узкое хищное лезвие. Продлевать будешь? Продемонстрировал свое оружие парню Фома. Кое-кто из его ребят подобрался и потащили из салонов дубинки и карабины, какими нередко пользуются охотники на нечисть. Мелькнул жезл. А во, да у нас тут одаренные имеются. Оценил Влад. Кое-кто из первой команды, почуяв численное преимущество, а оттого поверивший в себя не в меру, также потянулся за оружием. Барон прислушался, но не к словам посланников, а к собственным ощущениям. Зверь внутри был разъярен. «Да как эти посмели?» – прочитал парень в чувствах медведя. Однако пока ему все-таки удавалось сдерживать первопредка за решеткой внешнего спокойствия. «Не, тебе лень представиться, что ли?» – поинтересовался он. «Особого внимания на нож не обращай. Дойдет до дела, так Анечка неплохо стреляет. Да ее и в стороне не останется». До крыльца-то всего 10 метров. На таком расстоянии она вполне способна убийственно точно метнуть чего-нибудь из своего запаса. В машину, тля. Почти ласково протянул Фома, сделав еще пару шагов к Владу. Быстро. Дипломатия, штука такая, в иных случаях, полезная. Но в данном, крайне опасная. Будь бы Фома один, диалог бы сложился. Но на глазах своей шоблы он просто не мог допустить, чтобы кто-то ослушался его приказа. Кое-кто из тех, кто видел, как отлетает в сторону отброшенная одной рукой машина, отступили назад, просто на всякий случай, чтобы оказаться чуть подальше от одаренного, если того сорвет. Ведь, как гласит соль мудрой притчи про медведя, мне быстрее зверя бежать не надо, мне быстрее тебя надо. По рукам барона пробежала легкая дрожь, первопредок больше не желал сдерживаться. Бескультурье, припечатал барон, на лице которого уже играла злая и предвкушающая улыбка. Боец Лом отступил еще на шаг назад. «Этим-то ладно, а меня жена дома ждет», — решил он. «Не понимает», — грустно развел Стив руками. «Мол, если понадобится, могу помочь уговорить. Ты за тёлкой своей давай иди», — отмахнулся Фома, не сводя взгляда со строптивого парнишки. Ухмылочка на его лице раздражала безумно, но бандит даже сам себе не смог бы объяснить, чем именно. «Ага», — тем временем радостно припомнил Стив, сообразив, что его ждет вполне себе такая сосочка, по его собственному определению. Про то, что ее нужно доставить живой и невредимой, он к тому времени благополучно забыл. «Ну, поиграется он с ней чуть, чего такого-то, от нее не убудет». Воодушевившись подобными размышлениями, бригадир шагнул к дому. Защитники объекта такому наглому ходу, понятно, не обрадовались. «Бах, а!» – недоуменно выдал Стив, но уже через секунду сообразил, что именно с ним случилось. Здоровяк катался по земле, размазывая одеждой вытекающую из дырки в ноге кровь. Влад вздохнул. Анечка била метко и умно. Еще по прошлой жизни он прекрасно знал, что раненый всегда задерживает все подразделения куда сильнее, чем убитый. Да и резанувший по ушам крик как-то настроение бандитам не прибавил. «Неплохо», — оценил парень, улыбнувшись чуть шире, и показал соответствующий жест в сторону дома. Бах, еще один дебил, бросившийся на помощь шефу, обзавелся непредусмотренным природой отверстием в бедре. Вопили теперь уже на два голоса счастливчики. Остальные, видимо, решили, что раз раненые способны так орать, то немедленная помощь может и подождать. По крайней мере, никто больше к ним не бросился. Видимо, остальные вполне смогли справиться с несложным уравнением 2 плюс 2. А вот Влад с трудом удерживал последние барьеры, держащие в узде первопредка. Медведь как раз-таки очень хотел познакомиться с теми, кто так неуважительно пригласил его в гости. «В машину, сучонок!» — рявкнул Фома, шагнув так, чтобы между домом и его телом оказался заложник. В руках его возник еще один жезл. Скосив взгляд, Буровин рассмотрел маркировку льда. «Серьезно и опасно, даже для него. Вот только нацелил оружие лысый в сторону дома. Ты так и не ответил, кто именно пригласил», — выдал Буровин, чей страх и волнение вполне удачно компенсировала первобытная ледяная ярость первопредка. «Пошел, Ска!» «Ну-у-у-у», разочарованно протянул барон. «Как скажешь, все могло быть проще, но если человек однозначно решил помучиться перед тем, как все рассказать, то кто ж ему судья?» «Пшел!» Резко дернул за шиворот Влада Фома. Резкий рывок окончательно сломал решетки, удерживающие зверя. Над улицей пророкотал потусторонний рев. Медведь вступил в дело. Глава 30. Как победить медведя в бою? Очень просто. Нужно подловить момент, когда зверь рванет в атаку. Вторым шагом обязательно пригнуться, уходя от взмаха тяжелой лапы. Следом идет заход за спину. Его обычно считают за пункт 3. Четвертым шагом необходимо взять противника на удушающее и дождаться, пока он не упадет мордой в землю. Ну, а потом остается только праздновать победу. Говорят, что подобный способ придумали сами Буровины лет 300 назад, в те времена, когда род был силен и могуч. Они же с удовольствием рассказывали о нем любому желающему слушать. Тем же, кто догадывался задать уточняющий вопрос, а это поможет, они честно отвечали. Медведю, да. Обычно противники умирали уже на пункте 2. Медведь, как ему и полагается, ударил внезапно и стремительно. Влад только отмахнулся, а сломанной куклой отлетел в сторону перевернутого авто. Обманчиво медлительно парень подобрал жезл и скрылся за одной из машин, а корпус ударили несколько макропатронов. Чуткое ухо зверя тут же определило, откуда именно ведется огонь. Не пробили. Мысленно успел отметить парень, прежде чем поток первобытной ярости вновь выбросил его из укрытия. Прямо навстречу тройку бандитов, вытаскивавших из салона авто что-то крупное и громоздкое. Рывок медведя, страшное зрелище. В лесу огромная туша с места бросается вперед со скоростью разогнавшегося авто. Бандиты об этом не знали, а сообразить ничего не успели. Миг, и взбешенный барон оказался возле них. «Аррррх!» — рявкнул потусторонним рыком парень. Троица застыла на миг. Этого вполне хватило Буровину, чтобы выйти на дистанцию клинча. Первый противник даже сообразить не успел, что именно происходит, как ему наотмашь прилетело тыльной стороной ладони прямо в лицо. Тело отлетело в сторону и затихло. «Жив», — отметил парень, но не было в этой мысли настоящего чувства. Скорее, математический расчет, минус один. Вторым движением Влад ударил в дверь машины ногой, одновременно отталкиваясь ногой от нее. Лист формованного металла с грохотом зажал пытающегося что-то там вытащить из салона неудачника. «А-а-а-а!» – дурным голосом взвыл не успевший выдернуть руки из салона лопоухий дылда. «Переломанные конечности, это больно! Стой, стой, стой!» – завизжал третий соперник, поднимая ладошки к небу. От удивления медведь аж действительно притормозил. Такого атакующего приема он не знал. «У меня жена, дети!» – заорал его противник. Первопредок оценил. К мевежатому хозяев леса было особое отношение. Щелк, короткое движение пальцем, и Влад зашагал дальше, оставив бойца с погонялом лом сидеть на заднице посреди дороги и судорожно потирать обожженный богатырским щелбаном лоб. Чуть позже молодожен поймет, что именно ему повезло почти больше всех в этот день. Без почти счастливчиком стал мелкий и трусоватый Лютик, сбежавший с самым началом боя. Конечно, говорят, что от медведя, как и от снайпера, бегать бесполезно, только помрешь уставшим. Но ведь зверь может и не погнаться за добычей, верно? В общем, не слишком духовитому сопляку с повадками самой натуральной крысы действительно повезло. «Вот он!» – заорал бандит с карабином, едва барон вышел из-за машины. Радостный такой, нашел он, успел подивиться парень уже в прыжке, так что только и успел, что покричать стрелок, а вот развернуть оружие стволом к противнику уже нет. Влад накрыл всех пятерых дебилов, так удобно собравшихся вместе, одним ударом жезла, в 3 секунды высаживая из макрозаряд льда до донышка. Голубоватая марева вырвалась из доступного лишь одаренным оружия. Кто-то страшно закричал, но смотреть на дело рук своих парень не стал. Сразу же бросился с открытого пространства за следующую машину. Кто-то за его спиной орал как резанный, кто-то уже не мог, зверю было все равно. Он тушил свою холодную ярость жизнями врага. Бах, бах. Чуткое ухо медведя уловило выстрелы со стороны дома. Не зря оставил ей второй револьвер, оценил Влад, за следующей машиной встретив лишь 2 оседающих на землю тела. Здесь правки не требовалось. Теперь Анечка била довольно точно и наверняка. Шутки кончились. Началась методическая и жесткая работа. Буровин, не снижая скорости, подхватил одно из еще не усевших упасть тел и швырнул его куда-то без малого в сторону противника. Снаряд, снеся по дороге Стива, гулко ударился в борт черного седана, заставив тяжелый на вид автомобиль солидно покачнуться. Одному досталось, остальные впечатлились бы, если б осталось кому. Медведь застыл, неожиданно, даже задумчиво. Враги как-то неожиданно кончились. Один остался, слегка растерянно оценил свое нынешнее положение барон, оглядываясь. Где-то половина бандитов попросту полегла, остальные же растянулись на земле, откинув подальше оружие. Поднятыми над головой руками и жалобными криками они обозначали конец сопротивления. Недобитков Влад простил, им ведь тоже досталось. Кого он просто в сторону отшвырнул во время своей прогулки, а кто подарочек от Юи или Ани получил. Да и Илона, даром что целительница, чем-то таким накрыла противников, что сейчас кожа у многих раскраснелась и покрылась волдырями. Лежать на расчищенной дороге им было, прямо скажем, некомфортно, но они очень старались. Желание жить было сильнее временных неудобств. «Не вставать!» – раздался уверенный мужской голос. Аккомпанементом ему стал звук затвора. Макс и Еремей подкатили. Чуял неподалеку зверя цветочный запах лики. Пожав плечами, Влад отправился к террористу задавать вопросы. Церемониться он не стал, вздернул с земли за руку, сломанную. Фома чуть сознание не потерял, однако травница оказалась быстрее. Подскочила Юркой лисичкой, да и влила бригадиру в посиневшие губишки какой-то флакончик. Тот в себя пришел мигом. Попытался было поорать, но тут же был усажен, чтобы удобнее было работать уже Юи. Через 30 секунд язык орать продолжил, но исключительно по делу. Сломанная конечность его уже волновала куда меньше, чем пяток иголок в теле, что подарили немало самых разных впечатлений. К удивлению Буровина, смог говорить и Стив. Поразительно, при всей пустоте его черепной коробки, едва дело касалось его собственной шкуры, соображать он начинал весьма быстро. «Щенок!» – кипятился Торопов, запустив в стену очередную вазу. Это не помогло, успокоиться не получилось. Прима только что имел очень неприятный разговор с Гвоздем. Криминальный авторитет вполне справедлив считал, что кое-кто о силах его соперников кое-что умолчал. И сейчас молчуну очень неплохо было бы покрыть задержки провалившейся операции, да еще и сверху чего-нибудь докинуть за моральный ущерб не помешает. Василий Ярославович попытался было объяснить взбешенному собеседнику, что кто ж мог знать-то, но тот от чего-то успокоиться не пожелал. Напротив, накинул еще чуток сверху штрафа, а еще сообщил, что в деле теперь замешаны еще и люди Кольки Воробья. Не то чтобы целитель был виноват в провале их дела, но зацепить краешком может и его, а там краешек такой, что этого вполне может хватить. Вот ведь гад, выдохнул целитель чуть спокойнее. Ему требовалось привести нервы в порядок. Оставался лишь один шанс – связаться с куратором Илоны из Министерства обороны и убедить его, что рядом с таким злодеем девочке совсем не место. Связываться с серьезным мужчиной из государевой канцелярии было не слишком комфортно. Если бы Прима был готов честно себе сознаться, то признал бы, что откровенно побаивается решения куратора Илоны. Но ведь имперский служащий обязан понимать, что девушке куда лучше будет рядом с профессором и целителем, чем под крылышком самого настоящего преступника. Подумать только, мальчишка устроил самую настоящую бойню посреди города, но до сих пор не арестован. Каким-то чудом ему удалось сбежать от ответственности до прибытия первых патрулей, а те тоже хороши. Вместо того, чтобы искать щенка, они стали радостно грузить в машины уже аккуратно связанных бандитов и тела тех, кому не повезло. Таковых оказалось аж 8 человек. Способ связи со слугой государевым у Примы был. Тот сам оставил экстренный канал в ту первую и единственную встречу наставнику перспективной целительницы. На экстренный случай. Правда, он же выразил надежду, что Василий Ярославович никогда им не воспользуется более чем ясно. Но, сейчас случай, по мнению целителя, был именно таковым. Старик, громко выдохнув, плюхнулся в удобное кожаное кресло и негромко выматерился, протянув руку за коньячным бокалом. Дорогой напиток он походя снес со столика рукой, хватая вазу, и даже не заметил того. Несколько секунд он раздумывал, не вызвать ли служанку с новым, но оставил эту идею. Отчего-то он не сомневался, что ему понадобится. Сделав глубокий вдох, он сжал в руке небольшой артефакт, вливая в него чуток силы. «Добрый вечер, Василий Ярославович», — ответил собеседник по-военному четко на второй минуте. «Что у вас? Беда с Илоной, Георгий Иванович», забыв поздороваться, тут же начал излагать свою версию Прима. Ее обманом заманили в сети и, вероятно, похитили. После секундной паузы собеседник коротко, но совсем не весело хмыкнул. «Беда», — согласился он коротко, — «настоящая бойня посреди города. Бандиты попытались атаковать дом Илоны Игоревны. Две машины уничтожено. Прибывшими силами быстрого реагирования обнаружено 8 тел нападавших, убитыми. Еще 24 человека были аккуратно связаны и уложены рядками. Как оказалось, две банды прибыли к дому Ромашкиных одновременно. Целью одной из них был захват Илоны. Вторые явились за неким Буровиным Владимиром Сергеевичем. Это он», — тут же воскликнул Торопов. «Он? Что именно он?» — поинтересовался представитель государя. «Извольте изъясняться яснее. Буровин — преступник», — горячо начал нашептывать Прима. «Это он втянул девочку в бандитские разборки. Он подставил ее семью». Собеседник молчал секунд 10. «Возможно», — негромко согласился строгий голос, переданный хитроумным амулетом. «Виктор Геннадьевич, да-да, проверьте этого, Буровина, да, прямо сейчас, благодарю, а пока рад сообщить вам, что с Илоной все в порядке, она с родителями и друзьями». Сделав еще одну долгую паузу, Георгий Иванович негромко сообщил: «Этого барончика мы найдем», — пообещал он, — «очень уж мне с ним познакомиться интересно было бы». «Преступник, говорите? Вот только имеется одна небольшая странность, Василий Ярославович. На первых допросах бандиты показывают, что молодой человек дом Ромашковых защищал». Прима похолодел. Пока это заявление было просто констатацией факта, но оно вполне могло превратиться и в обвинение. «Да Татьон!» — воскликнул целитель, попытавшись вскочить из мягкого кресла, но тут же рухнувший обратно. «Он украл у меня договор на ученичество. Хэмэмэм!» — протянул представитель императорской коллегии. «Украл, значит. Что ж, это облегчает нашу задачу. Надеюсь, вы сможете доказать свои слова». Трехсекундная пауза дала ответ на простой вопрос императорского чиновника, или хотя бы повторить его в присутствии ведающих истину. Дрожащими пальцами Прима обтер неожиданно ставший липким лоб. «Ваше сиятельство», — негромко произнес он, — «я погорячился». «Вот как?» — произнес старый вояка, оставивший военную стезю и ныне ставший слугой императора, все тем же ровным тоном. Только сейчас его голос казался сухим и безжизненным, словно все эмоции разом исчезли. «Нахожу ваши заявления весьма противоречивыми», — констатировал Георгий Иванович. давайте установим факты. Ученический договор у вас? Нет, у меня его нет, выдохнул целитель, понимая, что теперь со словами нужно обращаться еще аккуратнее, чем с гранатой без чеки. Вы утверждаете, что он у вас украден, поинтересовался собеседник. Я у меня его нет, повторился Василий Ярославович. И в коллегии я его не регистрировал, так как пожалел денег, мысленно оценил куратор молодой и перспективной целительницы. То есть мы останавливаемся на формулировке «утерян», верно? Да, ваше сиятельство. Прекрасно, протянул голос недовольно. Почему именно вы считаете, что этот барончик причастен к утере договора? Старик промолчал. А кто еще-то? Не доказательство. Собственные же убеждения к делу не пришьешь. Очень интересно, произнес Георгий Иванович, так и не дождавшийся ответа на свои слова. Последний вопрос. Где именно сейчас находится ваша ученица, вы не знаете? Верно. Так у Буровина. Хотел было воскликнуть целитель, но сдержался в последний миг. Одно безосновательное обвинение на эмоциях он уже допустил. Это очень нехорошо, как для его репутации, так и для нынешнего дела в целом. Я вас понял, Василий Ярославович, вздохнув, констатировал представитель императорской коллегии. Господин Торопов, внезапно в голосе собеседника зазвучали официальные ноты. Нам с вами нужно встретиться в ближайшее время и все подробно обсудить. Что? Да, Виктор Геннадьевич. Уже готово. Вот как, ХМ, как интересно, спасибо. О, так вот значит о ком речь. С минуту застывший целитель слышал лишь шелест страниц. Несколько раз собеседник приговаривал нечто вроде «любопытно». ХМ, господин Торопов, тон императорского представителя сменился с официального на казенный. Думаю, что мои люди прибудут в течение часа. Нам есть о чем поговорить. Не откажите уж мне в беседе. Поэтому Буровину забыть начисто. Свой шанс потеряли. С этими словами Григорий Иванович Орлов, представитель древнего и славного рода, связь прервал, оставив обливающегося потом старика дожидаться, если не играть словами, то самых настоящих конвоиров. Впрочем, через минуту застывший было с артефактом в руке Торопов решил, что все не так плохо, особенно если конвоиры успеют добраться раньше людей Воробья. Глава 31. Хорошее настроение как рукой сняло. Прекрасное вино с крымских виноградников уже не радовало, а гологрудая девица нервным движением была согнана с коленей. «Выкладывай, что там у тебя?» Зло потребовал известной большей части социального дна обеих столиц криминальный воротила по прозвищу Колька Воробей. Пить ему резко расхотелось. Гульбанить тоже. Против своего обыкновения он даже не проводил молоденькую нимфу взглядом. Настроение его упало в тот миг, как он увидел одного из своих помощников. «Не к добру», — решил Воробей, и оказался прав. Отличные же ему новости принес Штакет. «Наших повязали», — коротко обрисовал ситуацию один из самых осведомленных людей организации. «Пять человек убиты, еще трое со стороны гвоздя, остальных поломали. Точнее скажу, когда наши люди доберутся до материалов». При этом его узкое сухое лицо сморщилось, словно высушенный под южным солнцем фрукт. Так всегда бывало, когда он готовился сообщить по-настоящему плохие новости. Против воли Колька даже заинтересовался, что же такое может быть еще хуже. «Что за тварь посмела?» – прошипел авторитет, притягивая к себе помощника за ворот рубахи. В такие моменты глаза мужчины полыхали бешенством, и никто не смел усомниться, что Воробей любого порвать может. Он в люди из карманников выбился, но творил порой такое, что и записные душегубы только головой качали. По-другому звание одного из королей преступного мира не поддержать. Так, Буровин этот, ничуть не смутился Штакет. Случалось ему приносить новости и похлеще. И ничего, жив пока. Как один мальчишка положил два десятка бойцов, уже куда спокойнее протянул авторитет, откидываясь на спинку кожаного диванчика. Успокоился он так же быстро, как и вспыхнул. Теперь взгляд его лениво скользил по залу, где расположились человек 15 верных корешей. Сегодня на дверях заведения висит табличка спецобслуживания, а программа на сцене куда откровеннее обычной. Да и танцовщицы подбирались такие, чтобы за принципы моральные не сильно держались. А вот за звонкую монету так и вовсе даже наоборот. «Пацан использовал родовую силу», — ответил советник. Воробей приподнял бровь. «Хреновые новости. Кое-кто ему теперь сильно должен. О таких вещах следует предупреждать заранее. Кроме того, у него имелась группа поддержки не менее чем из 10 человек», — продолжил Штакет. «Все были вооружены». Советник специально преувеличил численность противника. потому что иначе новость получалась слишком уж нехорошей. За такое можно было и пострадать. Да, с его-то положением, не смертельно, но все равно приятного мало, когда пацанов отпустит. Лениво протянул он, уже предполагая, как именно будет действовать. Не скоро, позволил себе поморщиться помощник, отчего лицо его совсем скуксилось. Поломанные они там сильно, да и бойня в центре Петербурга, та еще тема. Просто так не замять. Авторитет задумался. С одной стороны, его покровители в МВД даже несмотря на самые высокие посты попросту не могли сразу замять такое громкое дело. Система сдержек и противовесов. Такие проколы тщательно собираются, подшиваются и в итоге могут быть использованы в самый неподходящий момент. А, с другой стороны, Мышкины сами виноваты. Пацана привези. Вот и вся команда. И как-то забыли они и упомянут про одаренности группу поддержки. Следовало хорошенько подумать, чего потребовать от легавых за такой косяк. Тут продешевить было бы сущей глупостью. Да и с мальчишкой этим вопрос нужно закрыть как можно скорее. Так, оглянулся Воробей, ему требовалось время подумать. Ресторан на сегодня закрывай. Ночуем в номерах. Никого не впускать и никого не выпускать без моего разрешения. А для размышлений Кольке с юных лет требовалась тишина. Когда-то в детстве он предпочитал старое кладбище. Сейчас же решил подняться наверх в те самые номера. Никто его раннему уходу не удивился. На то он и главарь, чтобы никому отчета в своих действиях не отдавать. До выделенного ему люкса он добрался за 2 минуты. Задержался лишь для того, чтобы отдать короткую команду принести ему фруктов и вина, ну и водки. На всякий случай, кто его знает, куда размышления заведут. А вот внутри его ждал сюрприз. «Здравствуйте», — тоном примерной ученицы протянула девушка в миниатюрном, но не приступающем, совсем чуть-чуть, грани приличия, платье. Голос ее завораживал и обволакивал, а удивительно глубокие омуты чуть раскосых глаз лишали воли к сопротивлению. Да ну их всех, неожиданно решил для себя Воробей, решив, что все может потерпеть и до завтра. «Подойди», — потребовал мужчина пересохшими губами. Девушка сделал мягкий неторопливый шаг. Колька резко выдохнул, завороженный грацией и пластикой сегодняшнего подгона от владельца ресторана. «Быстрее», — рыкнул он, протянув руку к девушке. Та не отшатнулась и не пошатнулась. Более того, восточная красавица позволила тонкой аристократической ладони бывшего карманника лечь на ее грудь и даже положила сверху свою, сжимая пальцы гостя. «Арх!» — коротко прошипел Воробей, едва ловкие, но сильные пальчики заломили его кисть под очень неприятным углом. Однако даже закричать у него не получилось. Короткий удар в горло позволил вырваться лишь негромкому сипению, а уже через мгновение его ловко взяли в оборот тиски аккуратных женских ручек, лишив всякой возможности к сопротивлению. «Кхата-кхаты», — едва слышно просипел он. Вместо ответа возле его лица появилась длинная тонкая игла, а через миг мир взорвался болью. Воробей не мог сказать, сколько именно прошло времени. Просто в какой-то миг все кончилось, а мир снова наполнился звуками, запахами и другими чувствами. «Добрый вечер», — негромко произнес хорошо поставленный и явно молодой голос. Зрение еще не вернулось полностью, перед глазами плыло. Однако кто-то крепко взял авторитета за голову и повернул ее в нужном направлении. «Аккуратнее там», — прокомментировал насмешливый девичий голос откуда-то из-за спины. Не до щелчка. Мужчине удалось наконец-то сфокусироваться на вольготно развалившемся в шикарном кресле напротив него молодом человеке. «Ты?» — едва слышно прохрипел Колька. «Ага», — легко согласился с ним тот самый Буровин. Еще бы бандит его не узнал. Сам же фотки по пацанам рассылал с требованием найти и доставить. «Чего надо?» — выдавил Воробей. «Шоколада, блин», — негромко вздохнул абсолютно не смущенный ситуацией барон. «Ты все расскажешь. Ваян той красавице. Ты ведь чувствуешь ее пальчики на своей еремной вене?» Колька хотел было возмутиться. «Это не переговоры, уважаемый», — поднял ладонь Буровин. «Я говорю, как оно будет. Мне интересно знать, от кого именно ты получил заказ. Далее, еще раз увижу твоих людей, и эта малышка вернется. Ты этого не захочешь, поверь мне». Бандит невольно сглотнул. Он уже не хотел, чтобы эта косоглазая ска возвращалась. Но, судя по тому, как именно произнес эти слова Буровин, познавательная программа еще не завершена. Барон же тем временем продолжил. «Понимаю, не во всех просьбах ты можешь отказать иным людям. Но в этом случае я хочу, чтобы ты непременно связался со мной самостоятельно и все-все рассказал как на духу. Это ясно?» — мужчина кивнул. В моменте он был готов пообещать все что угодно, лишь бы получить свободу. Кажется, собеседник прекрасно понял чувство бандита. «Чтобы ты не забывал о нашем уговоре, я подарю тебе подарок», — негромко констатировал Влад. «15 минут с нашей красавицей, наедине». Воробей открыл было рот в надежде отказаться от такого счастья, но в его тело вновь вошла тонкая игла, заставив позабыть обо всем, кроме адской боли, поглотившей не только тело, но и даже душу. Это была только первая игла из 8. «Неплохая поездочка вышла», — заключил барон, разглядывая через окно привычной уже тешки Черновского леса. Отсюда уже была видна окраина родовой деревни и даже можно было разглядеть центральный дом, где с нетерпением дожидался новостей дед. Но пока ему придется довольствоваться докладами, их машина на развилке уже свернула направо. А вот Владу, Лике вместе с ее новой ученицей и напарницей, Юи и Анечке, нужно было как можно быстрее добраться до форта. Уже выходил срок встречи с Гартом. По сути, Буровин уже опоздал на один из трех контрольных дней. Затянулась поездочка, да. Зато Лика теперь не знала, пищать ли ей от удовольствия работать с неограненным талантом Илона или беспокоиться по поводу ее вполне откровенных взглядов, бросаемых на своего спасителя. На глубокомысленное замечание никто ответить не поспешил. Зато у Анечки нашлась куда более интересная тема. «Возьмешь меня с собой?» — поинтересовалась она негромко. Буровин обернулся к защитнице. «Я хочу пойти с тобой», — повторила Черновласка, словно опасаясь, что молодой человек ее не расслышал. «Хорошо», — спокойно ответил тот, заставив соратницу замереть с видом. «И это все? Так можно было? А почему бы и нет? Собственно, личная клятва принесена, пусть и без росписи на простыне. Пора допускать соратников до тайны». Больше до самого форта ни у кого желания разговаривать не было. Устали все немного. А тут, в Аге от уютного и безопасного места, расслабились. Недаром ведь говорят, что последний отрезок пути – самый сложный. «Когда выход?» – поинтересовалась Анечка, едва они оказались на огороженной чистоколом территории. Барон с тоской взглянул на небольшую, но добротно построенную баньку и грустно выдохнул. «Прямо сейчас», — твердо ответил он, — «скорее для себя». Ему тоже хотелось вытянуть ноги и банально выспаться после двух недель приключений. «Будем ждать», — звонко воскликнула Илона, бросив многозначительный взгляд сначала на баню, а затем и на барона. Тот предпочел ничего не заметить. Тем более, судя по горящему взору Лики, едва они сделают шаг сквозь прокол, она сразу же примется объяснять своей младшей коллеге, кто именно трет спинку господину во время банных процедур. «Поспешим», — вслух провозгласил парень, нутром чуя, что пора бы убираться отсюда как можно скорее. Юи негромко хмыкнула. В последнее время она становилась всечеловечнее, вот уже и позволяла себе откровенно насмехаться над господином. Приготовления много времени не заняли, рюкзак для следующего приключения были подготовлены заранее. «Скоро вернемся», — пообещал Влад, делая шаг к стартовой площадке. «Топите баню». Этот выход планировался очень скоротечным. Полчаса, не более. Аккуратно взяв за руки обеих спутниц, Буровин первым сделал шаг вперед. «Ложись!» — первым же заорал он через миг, падая на землю и утягивая Аню с Юей вслед за собой.